Смотрите, смотрите, то, что я показываю, очень интересно для вас. Посмотрите, как блестит в лучах солнца. Вкрадчивый голос профессора обволакивал всего меня, его монотонность убаюкивала, заползая в мой мозг, лишая воли. Обстановка в кабинете стала затягиваться какой-то дымкой, окружающие предметы стали терять свои очертания, а голос все врывался в мой мозг. Чувствую, что отключаюсь. Гипнотизер хренов, цирковые номера надумал устраивать. Ну уж нет, так не пойдет. Мысленно встряхиваюсь, отгоняя наваждение, поднимаю глаза на профессора в генеральском мундире. Ваше превосходительство, я так понял. Сейчас глаза мои должны застекленеть, взгляд потерять осмысленность, и я должен монотонным голосом отвечать на ваши вопросы. Ну так задавайте их, прошу. Профессор вздрогнул, резко отстранился от меня, постоял молча, глубоко вздохнул. Ну и фрукт, ты смотри на него. Но силен, силен, ничего не скажешь. Ну да ладно, будь по-вашему. Он подошел к шкафу, откуда-то из его закромов достал бутылку коньяка, пару бокалов, тарелочку с дольками лимона, принес и поставил на столик около кресел. Рассказывайте, чем, Владимир Михайлович, что вы хотите от меня услышать? Он молча смотрел на меня, держа в руках бокал, сделал глоток, посмаковал, поставил на столик и задал уж очень неожиданный вопрос. Как там? Где? Простите, не понял я. Он встал, подошел к окну, стал рассматривать что-то на улице. Не поворачиваясь ко мне, продолжил. «Право, не знаю», повернулся ко мне, «там, откуда вы?» Чуть улыбнулся какой-то мечтательной улыбкой, «не знаю, но как же хочется знать, увидеть». Чуть сутулившись, прошел по кабинету, «может это другой мир, опять недолгая пауза, может и этот же, многие годы спустя, не знаю». «О чем вы, Владимир Михайлович? Чем я?» Так и не повернувшись ко мне, спросил профессор, так сразу и не сказать. Наконец оторвался от созерцания улицы, опять прошелся по кабинету, присел напротив меня. «В таком случае, если хотите, начну издалека, так вам будет легче понять». Он опять плеснул себе коньяка, пригубил его, явно затягивая начало своего повествования, а может просто собираясь мыслями. Я все это время сидел молча, вертя в руках бокал и наблюдая, как колышется в нем янтарная жидкость, ждал начала повествования. «Батюшка мой, Михаил Николаевич», как-то отрешенно начал профессор, будучи представителем старинного, но обедневшего дворянского рода Бехтеревых, на государственной службе больших чинов не достиг. К 40 годам, ко времени своей смерти, будучи коллежским секретарем, исполнял должность станового пристава в одном из уездов родной для нашей семьи Вятской губернии. С молоду отличался весьма слабым здоровьем, а тут еще чехотку прихватил. Господь прибрал его и оставил он нас, меня и двух братьев моих, на попечении матушки. Мне было всего-то около 3 лет. Тяжело приходилось, несмотря на древность рода, особых богатств не было, хотя и нельзя сказать, что с хлеба на квас перебивались. Он опять замолчал, занявшись еще одной порцией коньяка, сделал небольшой глоток, посмаковал его, наслаждаясь вкусом, занюхал долькой лимона. И только после этого продолжил. Окончив гимназию, хоть и за казенный счет, но по высшему разряду и досрочно, решил посвятить себя медицине. По итогам вступительных экзаменов в медико-хирургическую академию получил право на бесплатное обучение с обязательством после выпуска стать военным врачом. Опять на мгновение задумался и продолжил. Занимался много, на износ, иначе можно было распрощаться с пансионом от военного ведомства, а оплачивать обучение семья была не в состоянии. Как итог, на 2-м годе обучения от перегрузки получил нервное расстройство и оказался в академической клинике, где меня наблюдал профессор Балинский Иван Михайлович. «Вам это имя, разумеется, ни о чем не говорит», — продолжил рассказ профессор, «но поверьте мне на слово, весьма занимательная личность, воистину, должен сказать, знаток человеческих душ. Долгие беседы с ним и определили мою будущую специализацию, нервные болезни и все, что связано с расстройством умственных способностей человека. Мне стало это немного надоедать. Подозреваю, что профессор не оставил попыток усыпить меня, расслабить. Иначе как расценивать этот очень интересный и подробный экскурс в его биографию, тем более излагающийся тихим, чуть приглушенным голосом и прерывающийся частыми паузами. Очень интересно, Владимир Михайлович, решил подстегнуть его я, сбить с настроя, если, конечно, у меня не паранойя, и может я просто сгущаю краски. Спасибо, улыбнулся профессор, с вашего позволения, продолжу. Так вот, Иван Михайлович, кроме того, что является основоположником психиатрии в России и основателем этого медицинского направления, сам весьма увлечен был, и меня заразил одной, поистине, страстью, а именно изучением, как он сам выражался, параллельного или иного, необычного, особенного сознания, иногда встречающегося у отдельных обывателей. Да, и что же это такое? Вскинув брови, пошел в непонятку я, уже догадываясь, что он хочет поведать мне, но это нисколько не сбило его с намеченной темы. Ну, не надо, Александр, не надо. Сейчас вы явно переигрываете. Все вы хорошо понимаете. Во всяком случае, про параллельное сознание все вы понимаете. Ведь именно то, что вы сами подпадаете под это понятие необычного, особенного сознания и послужило причиной интереса к вам и Бориса Андреевича, а следом и вашего покорного слуги. Этаким вальяжным тоном оборвал меня уже не добрый кабинетный ученый, а генерал, тайный советник. Так, я продолжу. Теперь, после одергивания, мой собеседник преобразился, стал более строгим, что ли, по примеру своего учителя, также стал интересоваться различными невероятными и загадочными случаями. Вначале просто из познавательного интереса, потом, по мере погружения в проблему, стал рассматривать имеющие достоверные, доказанные факты с научной точки зрения. Видя мой интерес, Иван Михайлович познакомил меня с большой картотекой подобного, имеющей в архивах специального отдела, с которым он плотно сотрудничал. Но профессор Балинский, если так можно выразиться, был теоретиком, кабинетным ученым, что, естественно, отнюдь не умаляет его заслуг перед наукой. То, что он упорядочил, дал подробные и точные определения этим явлениям, создал, своего рода, четкую классификацию чудес, поверьте, это дорогого стоит. Я же, будучи больше практиком, решил, по мере сил своих, продолжить дело, которым был увлечен мой учитель, но уже с практической точки зрения, стараясь, если, конечно, это возможно, лично наблюдать за каждым таким случаем. Профессор опять встал и зашагал по кабинету, я не прерывал его. Почему я заинтересовался вашим случаем? Отвечу. Несмотря на относительную легкость вашего ранения, вы пережили клиническую смерть. Этот медицинский термин означает, так сказать, переходный период между жизнью и физической смертью, когда прекращаются дыхание, работа сердца, другие признаки жизни человека. Если этот период не превышает 3-4 минут, то вполне возможно выживание человека. При более длительном времени в организме происходят необратимые процессы и шансов выжить нет. Профессор остановился и пристально посмотрел на меня. Вам этого не говорили, но вы были в этом состоянии 9 минут, что сами понимаете, не дает оснований считать ваш случай обычным. После такого не живут. Ну нифига себе, это что же получается? Прям как в книгах. Руководство госпиталя, согласно инструкциям, немедленно связалось с Борисом Андреевичем, тот привлек меня, помните, я осматривал вас. Да, конечно, но я не придал этому особого значения. Ваш случай редкий, но не единичный, в нашей картотеке встречалось подобное, продолжил рассказ профессор, не обратив внимания на мою реплику. Умирает, к примеру, некий господин Н. Причем, необходимо отметить, исключительно насильственной смертью, При этом все признаки летального исхода не подлежат сомнению. Потом, через какое-то непродолжительное время жизнь возвращается к умершему, и он начинает дышать. После этого окружающие, кто был знаком с этим господином, отмечают, что поведение его не просто изменилось, но, по их мнению, это уже совсем не тот человек, что был прежде. Внешне, тот же, но будто с душой другого человека, причем вполне осознанного, если так можно выразиться, самостоятельного, вполне такого цельного, если вы понимаете, о чем я. «Да, да, это очень интересно», – нейтрально ответил я. «Думаю, что именно в момент этой клинической смерти и происходит обмен. Душа человека одного мира вселяется в другую оболочку, занимает эту другую оболочку, тело определенного человека другого мира. Все ваши поведения после попадания в госпиталь, не говоря даже о вашем чудесном выздоровлении, полностью объясняются этой моей теорией». Он сел в кресло, наклонился ко мне и молвил: «Так вот, я и спрашиваю, как там, Александр, там, откуда вы?» Помолчал некоторое время и продолжил: «Это уникальный случай. Ваши души, того, человека другого мира и молодого князя, по всей видимости, слились, взаимно дополнили друг друга. Вы полностью адекватны, в рассудке вашем нет причин сомневаться, с вами можно вести серьезный разговор. Это уникальный шанс для науки», — с жаром продолжил профессор, — «выслушать рассказ очевидца, непосредственного участника всего процесса, рассказ не малограмотного обывателя, а человека, отдающего себе отчет о чрезвычайной важности происходящего, прежде всего для науки, для всего человечества». Чуть ли не захлебываясь, напирал на меня ученый: «Уверен, вы понимаете всю важность этого. Во всяком случае, все ваши поведения после ранения, а мы, не скрою, наблюдали за вами, говорит о вашем благоразумии и ответственности». Я молчал. Машинально, не задумываясь, одним махом опрокинул в себя коньяк, бокал с которым до этого вертел в руках. Профессор тоже замолчал, пристально и с какой-то надеждой глядя на меня. Пауза затянулась. «Не знаю, что и сказать вам, Владимир Михайлович», — нарушил я молчание, — «то, что вы поведали мне, мягко сказать, весьма впечатляет. Не знаю, не знаю, ваше превосходительство». «Корнет», — перебил Бехтерев, — «признаю, в начале беседы я неправильно повел себя, признаю свою ошибку. Но поверь, я старался, желал. Все это во благо науки. Ты должен осознавать, как важно все это». «Я то осознаю, но, боже ж мой, вся чуйка так и вопит об опасности, недопустимости поддаваться на провокацию профессора. А то, что это еще один акт спектакля, устроенного Бехтеревым, не приходится сомневаться. Так, что мы имеем? Они знают, знают о чем-то еще и догадываются, это ясно. Принимаем как данность. Тогда что они хотят? Подтверждение. И зачем им это? Это же не суд, когда требуется доказательство. Вопрос. Допустим, я подтверждаю мою иномирность. Вернее, не это, в этом никто не сомневается, тем более после признания Борису Андреевичу. Бехтерев настаивает на признании именно осознанности перемещения. Вот оно. Им нужны послезнания. Отсюда и попытки гипноза, и столь настоятельные просьбы открыться. А оно мне надо. Что это дает мне, и чем грозит? Ну, не хочу, не желаю быть Кассандрой. После разговора с Герарди все для себя вроде решил. Во всяком случае, на данном этапе. А значит что, будем подождать, как говорил мой командир. Да, пока так и действуем, открыться я всегда успею. Владимир Михайлович, выдерживая паузу, начинаю я, ошеломлен. То, что вы сказали, это невероятно. Но это многое объясняет. Я сам чувствую всю ненормальность происходящего, заливаюсь соловьем. Станиславский отдыхает, после ранения, после того, как очнулся в госпитале, я, право, не знаю, что происходит. Эти знания, доселе неведанные мне, навыки. Откуда все это? Не знаю. Вот и сейчас, ну не знаю, почему я так отреагировал на вашу попытку получить информацию изнутри меня. Это происходит помимо меня. Я и вправду не знаю, откуда. Вы очень помогли мне. Могу заверить вас, что осознавая всю важность всего этого, всего того, что произошло, готов ответить на все вопросы, которые возникнут у вас, с жаром воскликнул я. И уже чуть устало и задумчиво, мне надо разобраться в себе, Владимир Михайлович, для меня все это так неожиданно. Бехтерев как-то весь сник, сдулся, запал его куда-то пропал. Видно, он до последнего надеялся найти со мной общий язык. Ну что же, Корнет, отрадно, что вы понимаете это. Надеюсь, вы не откажете еще побеседовать со мной, когда разберетесь в себе. Несомненно, ваше превосходительство. Ну тогда не смею вас задерживать, Корнет. Думаю, мы скоро увидимся. Честь имею, ваше превосходительство. Ну, и еще раз здравствуйте, Борис Андреевич, приветствовал полковника профессор Бехтерев, прошу вас. Как и было обговорено заранее в ходе предварительной беседы, полковник Герарди к концу дня нанес повторный визит исправляющему обязанности начальника Императорской военно-медицинской академии генерал-майору медицинской службы Бехтереву Владимиру Михайловичу, дабы в спокойной, так сказать, обстановке, без посторонних, обсудить феномен в лице молодого князя Белогрива, или того, кем этот феномен на самом деле является, как говорится, подвести итоги и сверить позиции. Ну и конечно, определить дальнейшие шаги в работе с этим самым феноменом. Надо сказать, что заботы, которые навалились на собеседников к концу дня, а день уже клонился к вечеру, изрядно повлияли на их настроение. Для Бориса Андреевича это пустое хождение по кабинетам должностных лиц штаба отдельного корпуса, различные согласования и обсуждения, так называемые серьезные разговоры с начальством, впрочем, по существу, не несущие никакой смысловой нагрузки, но неизбежно возникающие при посещении кабинетов власть придержащих бюрократов, а их хватает даже в такой весьма специфической организации. А попробуй только не посети какой кабинет, это ж страшно подумать, что получится. Как же, подчиненный, хоть даже и номинально, был рядом и проигнорировал. Это что же, уже и на начальство плевать вздумал. Вопиющее безобразие, с далеко идущими последствиями, между прочим. Для Владимира Михайловича же это рутина хозяйственных и административных вопросов обеспечения жизнедеятельности Академии, которые необходимо решать исправляющему обязанности ее начальника, коим генерал-майор Бехтерев с недавних пор и являлся, хотя и категорически отказывался штатно занять эту должность. Но здесь встретились профессионалы, поэтому настроение и усталость не могли влиять на совместную работу этих, без громких слов, выдающихся людей. К тому же они давно знали друг друга, поэтому обходились без чинов, обращаясь друг к другу по имени, отчеству. «Благодарю, Владимир Михайлович, прошу извинить за задержку», проходя к креслу и непроизвольно потирая виски, проговорил полковник. Посещение начальства не всегда удается распланировать по временным рамкам. Как я вас понимаю, Борис Андреевич, жестом руки приглашая собеседника располагаться в кресле, посетовал профессор, все эти выбивания разрешений, резолюций, согласований. Воистину, эта бюрократия погубит нас. Уже другим тоном, тогда может чаю, или может чего покрепче. Не стоит беспокоиться, Владимир Михайлович, благодарю вас. Все же рискну предложить, тут мне по случаю Бадмаев Петр Александрович коробочку презентовал. Ручаюсь, вы такого и не пробовали, называется белым. По классификации по степени ферментации стоит на втором месте после зеленого, примерно 5-7% ферментации. Уверяю, такого вы и у Высоцкого не пробовали. Выглянув из кабинета и отдав распоряжение, он также расположился в кресле. Буквально через пару минут женщина средних лет, судя по форменному белому фартуку, прислуга, внесла и поставила на стол поднос с большим, стакана на 3-4, довольно-таки необычным, глиняным заварочным чайником, двумя чайными парами, кувшинчик с молоком и блюдечко с колотым сахаром. После того, как она, разлив напиток по чашкам, вышла из кабинета, разговор продолжился. «Ну что вам сказать, Борис Андреевич», – задумчиво молвил профессор, – «весьма интересная личность, этот ваш молодой князь, весьма». Полковник вопросительно приподнял брови, ожидая продолжения. «Да, это именно молодой Белогриф, хотя я и не особо знал его раньше», – продолжил профессор, – «но это несомненно он, и в то же время это и другая личность. Пока не знаю, как объяснить это, в записях моего покойного наставника не встречается подобный феномен. Без всякого сомнения, здесь я наблюдаю отнюдь не замену личности, и даже, подозреваю, не просто слияние личности молодого князя и, скажем так, неизвестного», профессор сделал паузу, о чем-то задумавшись, «взаимное дополнение, что ли, обогащение знаниями, мыслями, навыками, качествами, наконец, двух отдельных личностей». Бехтерев встал и стал прохаживаться по кабинету, жестом показав собеседнику, чтобы он продолжал сидеть. «Да, бесспорно, в этом теле уживаются, мирно сосуществуют две отдельные личности. И как я понял, вполне себе мирно сосуществуют, не вступая в конфликт друг с другом. Хотел что-то спросить профессора, но тот опередил его. Поразительно, но в нашем архиве я не встречал подобного. Дело в том, что до сих пор бытовало мнение, что при вселении личность, эгрессор, будучи более сильной и исходя из того, что исходный пациент в это время находится в пограничном состоянии, следовательно, ослаблен, в том числе и духовно, мягко сказать, подавляло изначальную. Если по какой-либо причине это не удавалось, то рассудок несчастного, назовем его матрицей, или что более близко, просто сосудом, оболочкой, не выдерживает конфликта двух этих ипостасей. Происходит так называемый эмоциональный взрыв и срабатывает своего рода предохранитель, и по-простому говоря, мозг отключается, профессор попал в свою стихию, энергично вышагивая по кабинету и отчаянно жестикулируя при этом, будто читал лекцию в аудитории, в народе это называется помутнением рассудка. Здесь же, я нисколько не сомневаюсь, в теле молодого князя каким-то непостижимым образом уживаются две личности, а именно самого князя и неизвестного пока нам, назовем его аноним. И уживаются, как мы видим, вполне себе мирно. В рассудке же князя сомневаться не приходится. Владимир Михайлович, прошу прощения, видя, что профессор явно все больше и больше скатывается в научную сторону при рассмотрении проблемы и стремясь вернуться к практической стороне вопроса, уверяю вас, все это весьма занимательно, сделал он небольшую паузу, но пока меня интересует один, сугубо практический вопрос, а именно, кто он, этот аноним, как вы сказали, что нам от него ждать, насколько опасен он для общества, ну, вы, батенька, и вопросы задаете. Усмехнулся профессор, все как всегда, все сразу и немедленно ответ. Он еще раз прошелся к окну и обратно, присел в кресло и взял в руку чашку с чаем. Беседа на некоторое время прервалась, теперь, давайте поговорим серьезно, полковник. Пристально посмотрел на своего собеседника, и это был взгляд уже не просто несколько чудаковатого ученого мужа, а генерала, пусть даже и от науки, но человека, ощущающего за собой право принимать решения и давать указания. «Понимаю вашу озабоченность, господин полковник, как-то устало», после небольшой паузы начал Бехтерев, «то, что вы рассказали мне, да и своих источников у меня хватает, говорит о том, что этот аноним, в своем мире, или времени, чего там, ну, не суть», опять ненадолго замолчал, сделав глоток из чашки, по меньшей мере, хорошо знаком был с различными способами лишения жизни себе подобных, без всякого сомнения, это связано с его профессиональной деятельностью, навыки эти умением любителя назвать трудно. «Так я и говорю», — вскинулся Герарди, — «так вы узнали, он рассказал вам». «Нет, Борис Андреевич», — отставив чашку, проговорил профессор, ничего я не узнал. Опять поднявшись, стал вышагивать по кабинету. Повторил. Ничего я не узнал, ничего. Ну как же, вот так, полковник, вот так. Не знаю, кто он, не знаю, откуда он. Рано еще, не следует нам давить. Не следует, если, конечно, мы хотим с ним работать. Герарди аж привстал от возбуждения, или возмущения, не знаю, чего здесь было больше. Но, ваше превосходительство, Владимир Михайлович, успокойтесь, Борис Андреевич, успокойтесь. Я понимаю вашу озабоченность, но и вы поймите меня. Это уникальный случай, уникальный. Профессор опять завелся, мы не можем не воспользоваться этой возможностью. Это ж какие перспективы, какие возможности. Поразительно. Две вполне самостоятельные личности спокойно уживаются. Да, я не сомневаюсь в этом. Казалось, что профессор разговаривает сам с собой, как там, откуда он. Да и откуда? Из будущего, или это иной какой мир? Как же интересно. И тут он опять обратил внимание на своего собеседника. Могу вам со всей ответственностью сказать, Борис Андреевич, полностью уверен в этом, скажу больше, я настаиваю, господин полковник, он должен стать нашим союзником. Да, нашим. Это значит и моим, как ученого, и вашим, как представителем органов, определяющих безопасность империи. А сейчас, бесспорно, он и является вашим союзником. Он вплотную подошел к полковнику и продолжил. Так что же вам еще надо? Работайте с ним, применяйте те навыки, что имеет он, пользуйтесь его знаниями, а знает он немало, сами видите. Если сами не будете делать из него врага, он и не будет им. А пользу империи и именно вашему ведомству он может принести немалую. Герарди молчал, ожидая продолжения. Бехтерев же отошел к окну, стал что-то высматривать сквозь стекло. Через несколько мгновений продолжил. Ну не мог я давить на него, не мог. Специфические приемы мои он раскусил сходу, это оказалось просто для него. И тут же закрылся, прям будто ощетинился весь. Не рискнул я продолжать. Давить дальше, нет, нельзя, испортим все. Мягче тут надо, тоньше. Будем дальше работать. «Надеюсь, он станет союзником и мне». Помолчал немного и обращаясь как будто сам к себе. «Но какие возможности, боже ж ты мой!» Всю дорогу до Царскосельского вокзала полковник Герарди то напряженно хмурился, то замирал и откидывался на спинку пролетки, то мерно покачиваясь в такт движению, погружался в раздумья, не замечая ничего вокруг. Буквально на автомате прошел в здание вокзала, совершенно машинально приобрел билеты, у мальчика, разносчика купил несколько газет, хотя и не собирался читать их. Сидя в вагоне и смотря в окно на проплывающий мимо пейзаж, перебирал в памяти разговор с профессором Бехтеревым. Владимир Михайлович человек, несомненно, авторитетный, и его мнение, несомненно, будет учтено при любых раскладах, но вся ответственность за дальнейшее развитие событий лежать будет именно на нем, начальнике дворцовой полиции и руководителе специального отдела департамента Министерства внутренних дел. И это очень беспокоило полковника. Не прошло и двух месяцев, как он официально принял дела и должность руководителя этого секретного подразделения министерства, в течение полугода до этого временно исправляя эти обязанности. И так уж получилось, что принимал он эти дела практически одновременно с назначением на должность начальника дворцовой полиции. Окрыленный доверием, оказанным ему и размышляя о перспективах на новых должностях, он, конечно, допускал, что сфера деятельности этих двух организаций может пересекаться, но был уверен, что это возможно только чисто теоретически. Да и вообще, круг вопросов, входящих в сферу интересов секретного отдела, рассматривал несколько абстрагированно. Нет, он нисколько не сомневался в гипотетической возможности переноса сознания от одной личности к другой и безусловно доверял информации о таких случаях, содержащей в архиве отдела. Но уж как-то было все это расплывчато, что ли, неосязаемо. Как говорится, дела давно минувших дней, предание старины глубокой, чтобы верить, что подобное может быть реальностью в наши дни. Но служебные инструкции, это служебные инструкции, они для того и писаны, чтобы их исполнять. Будучи человеком военным, это он понимал, это было у него в крови. И когда получил сообщение из Царскосельского военного госпиталя о весьма странном происшествии, случившемся с корнетом лейб-гвардии его императорского величества кирасирского полка князем Белогорьевым, без промедления прибыл туда, на Волконскую. Случай действительно уникальный, это можно было понять, даже не особо разбираясь в медицинских вопросах. 9 минут в состоянии клинической смерти – это явно отклонение от нормы. Как и было предписано, он уведомил о происшествии профессора Бехтерева, приписанного к отделу мирового медицинского светилу в области психологии, нервных болезней и всего, что с этим связано. Тот, будучи человеком осторожным и предпочитающим принимать решения только после того, как не будет никаких сомнений в чем-либо, настоятельно рекомендовал присмотреться к молодому корнету, но при этом не обозначая явно этот интерес. Вот полковник и присматривался. Но попробуй тут не обозначь интерес после всего, где отметился молодой князь. Тут и самый убежденный скептик заподозрит явную неправильность, ненормальность в поведении корнета и при наличии достаточного воображения вполне может и задуматься о его возможном иномирном происхождении. Но несмотря на столь очевидные факты, сам Борис Андреевич до последнего старался сомневаться в очевидном. Нет, не потому, что был таким упертым скептиком или лишенным этого самого воображения, отнюдь. По службе ему положено было сомневаться, работа такая. Пройдя различные должности в отдельном корпусе, он много чего повидал и уподобиться доктору Рогину отнюдь не желал, а риск быть признанным малость не от мира сего, был вполне реальным. Ну кто же в здравом уме всерьез поверит в это переселение душ, если он начнет открыто говорить об этом? Но заниматься приходится, должность обязывает. Владимира Михайловича можно понять, вернее понять его интерес как ученого, интерес с научной точки зрения. Как же, живое доказательство возможности переноса сознания. Да, в отделе собран обширный архив о подобном. Но последний случай датирован еще серединой прошлого века и по прошествии стольких лет воспринимается уже как некая легенда. А тут вот оно, живое доказательство. Полковника же Герарди интересовала совершенно иная сторона этого феномена. Можно сказать, исключительно практическая сторона, приземленная, что ли. А именно, представляет ли этот феномен угрозу обществу? А в свете последних событий на Пасху, когда этот феномен так отличился и попал в круг общения высочайших особ, этот вопрос стоит особенно остро. Вот и случилось то, вероятность чего допускал он только гипотетически. А именно, сферы интересов двух руководимых им отделов пересеклись. Ну и что дальше? Как должностное лицо, отвечающее за безопасность первых лиц, он не вправе допускать какого-либо контакта потенциального источника опасности к этим охраняемым лицам. А феномен, бесспорно, является этим самым потенциальным источником опасности. Да, пока нельзя сказать, что молодой князь, или тот, кто скрывается под его личиной, имеет опасные для общества намерения. Но, с другой стороны, кто знает, что у него в голове? При таких-то знаниях и навыках, то, что он показывает на так называемых занятиях, аж оторопь берет. А эти его лекции по теории, это ж каким, можно сказать, извращенным складом ума надо обладать, чтобы додуматься до подобных вещей. Ведь практически из всего, что попадет ему в руки, он способен сделать орудие убийства. Да что там говорить, он и сам по себе, живое орудие убийства. И как такого допускать до венценосных особ? Хотя, истинной ради, надо отметить, предложенный им замысел создания особой группы весьма интересен, весьма. Во всяком случае, перспектива чувствуется. Вот и Дмитрий Федорович сходу одобрил эту идею. Поначалу, правда, очень удивился кандидатуре руководителя, но, позже, видимо, сопоставив данные и приняв во внимание мою вторую должность, понял истинную причину столь странного назначения. По должности руководителя специального отдела, размышлял Борис Андреевич, должен удостовериться в реальности ненормальности явления, оценить возможности этого феномена и создать условия для принесения максимальной пользы от деятельности этой личности для империи. Вот и пытаюсь нащупать возможность этой предполагаемой пользы. А тут еще и государыня негодует, герой, спаситель, а все еще не отмечен ни чинами, ни наградой. Да и общество в недоумении от такой несправедливости по отношению к истинному патриоту и храбрецу. А в глазах общества Корнет несомненно храбрец. Сегодня уже никто и не сомневается, что именно он расправился с бандитами весной, хотя официально это и не подтверждено. БРР, как вспомнишь обстоятельства, так оторопь берет от жестокости исполнения. Хотя и вызывает некоторое уважение быстрота и жесткость ответа обидчику. Что-то тут от истинно мужского, первобытного, что ли, безвозвратно канувшего в лету. Но, право дело, варварство то какое, ха-ха, век на дворе, мы же цивилизованные люди. Государь, император опять же, буквально в восторге от своего спасителя, но пока хоть согласился обождать с награждением, понимает ситуацию. Он в курсе работы специального отдела, знаком с задачами, стоящими перед ними. Сразу же после покушения он был проинформирован о личности своего спасителя, о негласном расследовании, которое ведется в отношении него. По всей видимости, и профессор Бехтерев был у государя с докладом, хотя в разговоре и не обмолвился об этом. Но такое впечатление, что его императорское величество не очень-то и верит во все это, считает неким забавным казусом, курьезом, да и вопросы свои во время доклада изволит задавать в шутливом тоне. Мысли об этом всю дорогу до царского села не давали покоя полковнику. Да, я стал звездой. Полгода назад, только появившись в этом теле, осмысливая ситуацию, в которую попал и строя планы на дальнейшую жизнь в новых реалиях, я немного по-другому представлял все это. Нет, конечно, понимал, что жизнь гвардейского офицера, потомка виднейшего дворянского рода, имеет свои нюансы и публичность, одно из ее составляющих, но не до такой же степени. Жизнь Александра Белогорьева 21 века, мягко сказать, проходила в другой обстановке. Детдом, потом казарма, полевые лагеря, конечно, это не серые будни, в полном понимании этого слова, развлечений хватало. Но уж очень они были специфическими, эти развлечения. С точки зрения высшего общества, разумеется, Корнет также не был избалован вниманием этого высшего общества. Конечно, ребенком он иногда сопровождал отца в моменты выхода в свет, когда тот посещал различные мероприятия и наносил визиты. Но было это нечасто, и единственно, что запомнил, так это скукотища и отвращение от щипков за щечку от противных тетенек и похлопываний, тоже почему-то по щеке от важных дяденек. Ужасно это раздражало и злило. Ну а потом кадетка, Николаевское училище, а там, не положено. После выхода в полк, пару раз был на званных вечерах, и не только в Царском, в самом Петербурге тоже еще не забыли фамилию Белогорьевых. Но это так, дежурные визиты. Конечно, это еще не высшие слои, но тоже весьма достойные семьи, приличные салоны, где обычно собирались все сливки общества. Пока к молодому офицеру только приглядывались. Впрочем, так же, как и ко всем молодым, и очень даже может быть перспективным офицерам. Интерес у каждого из приглашающих мог быть разным. У кого дочь на выданье, у другого коммерческие интересы к состоянию семьи. Третье, просто посмотреть, приглядеться, составить мнение, оценить потенциал и перспективы. Сейчас же, после весенних событий, статус приглашающих заметно вырос. Высшие чиновники, старая аристократия, элитные салоны, стало просто модным пригласить молодого офицера к себе. Мало того, что я герой, аристократ из знатного рода, хотя и этого вполне достаточно, чтобы, так сказать, засвидетельствовать и почтить. Спаситель венценосной семьи, принятый даже в палисандровой гостиной, а это много, чего значит. Немного, конечно, настораживает то, что кроме этого ничем пока не отмечен. Наградами и чинами имеется в виду. Но это, несомненно, не заставит себя ждать. Уж очень подвиг значимый. Свет долго об этом только и говорил. Первые полосы газет целую неделю посвящены были. А тут еще оказывается у героя помимо этого масса и других достоинств, позволяющих ему быть воистину той изюминкой, которая так необходима всякому великосветскому салону. Если, конечно, хозяйка оного не желает, чтобы ее детище скатилось в заурядную гостиную с банальным совместным чаепитием. Романсы, исполняемые им, до того времени абсолютно неизвестные даже истинным ценителям музыки, просто бесподобны. Молодой князь, помимо этого, и собеседник, говорят, весьма эрудайтес, и на серьезные темы поговорить, и шутку поддержать может. Ах, а какие анекдоты он рассказывает, а еще, говорят порой даже и довольно-таки пикант. Ну конечно же не абы где, только в узком кругу, среди своих. А так он весьма серьезен, весьма, воспитание блестящее, одно слово, порода. Я даже как-то и растерялся от такого количества желающих принять меня в своих салонах, домах и дворцах. Елизавета докладывает, посыльные, лакеи весьма достойных и знатных семейств, прям так и зачастили с карточками, приглашениями. В петербургском доме та же картина, с посыльным через день переправляют сюда и обычные приглашения, и оформленные в официальные письма, на многие из которых приходится отвечать. Попадаются даже карт-де-визит. Некоторые приглашения можно было проигнорировать, на большую часть необходимо что-либо ответить, иначе не поймут. Придумывал дежурные отмазки, типа того, что весьма рад, просто жажду, но вот в этот день ну никак, но вот как только, так и сразу, и так далее, и тому подобное. До поры до времени как-то выкручивался, но всему приходит конец. Дальше игнорировать эти приглашения стало просто неприлично, в противном случае рискую прослыть этаким затворником, а там бог весть что могут и напридумывать дальше. Как говорил самый человечный человек, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Если уж назвался груздем, так будь добр, полезай. Итак, решено, в ближайшую же субботу лезу, то бишь выхожу в свет. А вот чье приглашение принять? Да так, чтобы и других приглашающих не обидеть, здесь надо подумать. Понятно, что популярность того или иного салона или же приоритетность выбора посещаемого вечера зависит от веса хозяев, разумеется, общественного или политического веса. Тут играет роль и тематика, направленность салона или вечера. Каждый из них, как правило, имеет свои традиции, правила поведения, разумеется, негласные. Иными словами, во-первых, не скомпрометирую ли себя, нанеся визит, а поводов попасть впросак множество, вплоть до того, в какой день нанесен визит, какими приглашениями в этот день пренебрег, и многое другое. Во-вторых, какое общество здесь собирается, будет ли интересно и уместно там находиться именно мне. Начну с царского. Что тут у нас на субботу? Данини прием устраивает по случаю награждения главы семейства орденом СВ, Владимира 4 степени во внимание к трудам по постройке здания образцового приюта и школы нянь государыни им. Александры Федоровны, торжественное освящение которого состоялось недавно в высочайшем присутствии. Милейший человек, интеллигентнейшая семья, занимавшая первый этаж отдельного дома на Оранжерейной улице. Но это так, дежурное приглашение, дань моде на меня. Они прекрасно понимают, что я не смогу его принять. Как же, практически первый выход, и не к аристократам. Это будет натуральный мовоитан в глазах общества, некоторые сочтут чуть ли не вызовом себе и форменным франдерством.